«Выпьем, кум». «Выпьем», — повторил Тарантьев. «А потом уж я обругаю земляка». Штольц попытался увести Обломова, но тот просил оставить его только на месяц. Так просил, что Штольц не мог не сжалиться. Ему нужен был этот месяц, по словам его, чтобы кончить все расчеты, сдать квартиру и так уладить дела с Петербургом, чтобы уж более туда не возвращаться. Потом нужно было закупить все для уборки деревенского дома. Наконец он хотел приискать себе хорошую экономку, вроде Агафьи Матвеевны. Даже не отчаивался уговорить ее продать дом и переселиться в деревню на достойное ее поприще сложного и обширного хозяйства. «Кстати, о хозяйке», — перебил его Штольц. «Я хотел тебя спросить, Илья, в каких-то отношениях к ней?» Обломов вдруг покраснел. «Что ты хочешь сказать?» — торопливо спросил он. «Ты очень хорошо знаешь», — заметил Штольц. «Иначе бы не от чего было краснеть. Послушай, Илья, если тут предостережение может что-нибудь сделать, то я всей дружбой нашей прошу. Будь осторожен». «В чем, помилуй», — защищался смущенно Обломов. «Ты говорил о ней с таким жаром, что право начинаю думать, что ты ее любишь, то ли хочешь ты сказать?» «Помилуй», — перебил Обломов с принужденным смехом. «Так еще хуже, если тут нет никакой нравственной искры, если это только...» «Андрей, разве ты знал меня безнравственным человеком? Отчего ж ты покраснел?» «А того, что ты мог допустить такую мысль», — Штольц покачал сомнением головой. «Смотри, Илья, не упади в яму. Простая баба. Грязный быт, удушливая сфера тупоумия. Грубость». Обломов молчал. «Ну, прощай», — заключил Штольц. «Так я скажу Ольге, что летом мы увидим тебя, если не у нас, так в Обломовке. Помни, она не отстанет». «Непременно, непременно», — утвердительно отвечал Обломов. «Даже прибавь, что, если она позволит, я зиму проведу у вас». Тот бы обрадовал. Штольц уехал в тот же день, а вечером к Обломову явился Тарантьев. Он не утерпел, чтобы не обругать его хорошенько за кума. Он не взял одного в расчет, что Обломов в обществе Ильинских отвык от подобных ему явлений, и что апатии снисхождения к грубости и наглости заменились отвращением. Это бы уж обнаружилось давно и даже проявилось отчасти, когда Обломов жил еще на даче, но с тех пор Тарантьев посещал его реже и притом бывал при других, и столкновений между ними не было. «Здорово, земляк!» — злобно сказал Тарантьев, не протягивая руки. «Здравствуй», — холодно отвечал Обломов, глядя в окно. «Что? Проводил своего благодетеля?» «Проводил. Что же?» «Хорош благодетель», — ядовито продолжал Тарантьев. «А что тебе не нравится?» «Да я бы его повесил», — с ненавистью прохрипел Тарантьев. «Вот как?» «И тебя бы на одну осину». «За что так?» «Делай честно дела. Если должен, так плати, не увертывайся. Что ты теперь наделал?» «Послушай, Михей Андреевич, уволь меня от своих сказок. Долго я по ляности, по беспечности слушал тебя. Я думал, что у тебя есть хоть капля совести. А нет. Ты с пройдохой хотел обмануть меня. Кто из вас хуже, не знаю. Только оба вы гадки мне. Друг выручил меня из этого глупого дела». «Хорош друг», — говорил Тарантьев. «Я слышал, он и невесту у тебя поддел. Благодетель, нечего сказать. Ну, брат, дурак ты, земляк». «Пожалуйста, оставь эти нежности», — остановил его Обломов. «Нет, не оставлю. Ты меня не хотел знать, ты неблагодарный. Я пристроил тебя здесь, нашел женщину, клад. Покой, удобство всякое, все доставил тебе, облагодетельствовал кругом, а ты и рыло отворотил. Благодетеля нашел немца, на аренду имение взял. Вот погоди, он тебя облупит, еще акции надает. Уж пустит по миру, помяни мое слово. Дурак, говорю тебе, да мало дурак, еще и скот вдобавок неблагодарный. Тарантьев, грозно крикнул Обломов, что кричишь-то? Я сам закричу на весь мир, что ты дурак. Скотина, кричал Тарантьев. И я, и Иван Матвеевич ухаживали за тобой, берегли, словно крепостные служили тебе. На цыпочках ходили, в глаза смотрели, а ты обнес его перед начальством. Теперь он без места и без куска хлеба. Это низко, гнусно. Ты должен теперь отдать ему половину состояния. Давай вексель на его имя. Ты теперь не пьян в своем уме? Давай, говорю тебе, я без этого не выйду. Что вы, Михей Андреевич, кричите, так сказали хозяйка и Анисия, выглянув из-за дверей. Двое прохожих остановились, слушают, что за крик. «Буду кричать!» — вопил Тарантьев. «Пусть срамится этот олух! Пусть обдует тебя этот мошенник-немец! Благо он теперь столкнулся с твоей любовницей!» В комнате раздалась громкая оплеуха. Пораженный Обломовым, Тарантьев мгновенно смолк, опустился на стул и в изумлении ворочил вокруг одуревшими глазами. «Что это? Что это, а? Что это?» Бледный, задыхаясь, говорил он, держась за щеку. «Бесчестие! Ты заплатишь мне за это! Сейчас просьбу генерал-губернатору! Вы видели?» «Мы ничего не видали», — сказали обе женщины в один голос. «А, здесь заговор, здесь разбойничий притон, шайка мошенников, грабят, убивают!» «Вон, мерзавец!» — закричал Обломов, бледный, трясясь от ярости. «Сию минуту, чтоб нога твоя здесь не была, или я убью тебя, как собаку!» Он искал глазами палки. «Батюшки, разбой, помогите!» — кричал Тарантьев. «Захар, выбрось вон этого негодяя, и чтоб он не смел глаз сказать сюда!» — закричал Обломов. «Пожалуйте! Вот вам Бог, а вот дверь!» — говорил Захар, показывая на образ и на дверь. «Я не к тебе пришел, я к куме!» — вопил Тарантьев. «Бог с вами, мне вас не надо, Михей Андреевич», — сказала Агафья Матвеевна. «Вы к братцу ходили, а не ко мне. Вы мне хуже горькой редьки. Опиваете, объедаете, да еще лаетесь». «А-а-а, так-то кума, хорошо. Вот брат даст вам знать, а ты заплатишь мне за бесчестие. Где моя шляпа? Черт с вами, разбойники, душегубцы!» — кричал он, идучи по двору. «Заплатите мне за бесчестие!» Собака скакала на цепи и заливалась лаем. После этого Тарантьев и Обломов не видались более.